2. Второй причиной, которая усиливает наше своеволие, является недостаток в нас терпения. Когда мы чего-нибудь желаем страстно достигнуть, и наше желание не исполняется в определенный срок, то мы мгновенно выходим из себя, сердимся, ропщим, и иногда впадаем в звериную ярость. Часто случается слышать от нетерпеливых людей: «Теперь же хочу, тотчас, чтоб было мне, а если нет, того я буду знать, что пропала моя надежда». Таковым оказался царь иудейский Саул, который не захотел повременить до прихода Самуила, чтобы принести жертву Богу, а потому в лицо было ему сказано: «Безумно ты поступил, не исполнив повеления Господа Бога твоего. Ныне упрочил бы Господь царствование твое навсегда, но теперь не устоять царству твоему». Часто мы также поступаем пред Богом, когда по молитве и по прошению нашему не исполняется скоро то, о чем просим Бога. Тотчас ослабеваем умом, впадаем в печаль, и хотя часто просим того, чего просила у Ирода евангельская плесунья: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Таким образом, мы теряем всякое терпение и впадаем в отчаяние. Но пророк Барух ободряет нас, говоря: «Дерзайте, дети, взывайте к Богу, и Он избавит вас от насилия, от руки врагов». Царь Иоаким, содержимый в узах 37 лет, после такого долгого заточения получил свободу и царство. Он подал нам пример, с каким долготерпением должен ожидать Божьей помощи. Величайшая добродетель — долготерпения. И оно имеет дивную силу доставлять иногда вожделенное нами даже по истечении долгого времени. Поэтому справедливы и прекрасны наставления Сираха: «Все, что не приключится тебе, принимай охотно, и в превратностях твоего уничижения будь долготерпелив». Взгляните на древние роды и посмотрите, кто верил Господу и был постыжен, или кто пребывал в страхе Его и был оставлен, или кто взывал к Нему, и Он презрел его. Горе вам, потерявшим терпение! Что будете вы делать, когда Господь посетит? Боящиеся Господа не будут недоверчивы к словам Его, и любящие Его сохранят пути Его, то есть заповеди Господни. Своя же воля действует во всем противоположно. Чего желает она и не по разуму, требует с повелением без всякой отсрочки. «Подавай мне поскорее, чтобы сделано было сейчас. Объяви и сделай без всякого замедления. Подавай без дальнейших размышлений». Для избежания безрассудной нетерпеливости должно вам удерживать в себе слова Ноэмини к ее невестке: «Подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело. Если и замедлится, подожди, ибо назначенное Богом непременно сбудется, не отменится». Господа нашего Иисуса Христа на кресте всевозможно оскорбляли Его враги с намерением усугублять долготерпеливые Его страдания без конца. «Если ты Сын Божий, сойди с креста». На это отвечает им святой Златоуст, что Он есть Сын Божий, потому и не снидится креста. Долготерпение Христово ожидало момента, когда изрекло оно «совершилось». Как поступал глава наш Христос, так должно и нам, членам тела Его, следовать Его примеру. Воля Отца Небесного должна совершаться в нас до последнего издыхания нашего. Истинно сказал об этом Людовик Блозий: «Блажен тот, кто, удрученный различными гонениями и казнями, не ищет избавления от них, но претерпевает все, даже до последнего конца, не желая сойти со креста, если Богу не угодно разрешить его и снять со креста. Истинно блажен тот, кто, повергаясь в бездну благоволения Божие, вручает себя страшным и сокровенным судьбам Божиим с такой верой, что не только одну неделю, один месяц, но и до последнего судного дня или и во веки веков готов терпеть, не отрицаясь все страдания, если то Богу угодно, даже до адского мучения. Такое полное самоотвержение и преданность воле Божией превосходит всякое другое приношение. По сравнению с ним отказ от обладания тысячей миров будет ничтожен. О противящихся же воле Божией Людовик говорит, что всякий, не вручающий себя всецело воле Божией, не находит в себе покоя и мучится внутренне. Когда Бог посетит его какой-либо скорбью, он думает, что все уже погубил. Эта мысль повергает его в необыкновенную печаль. Он говорит: «Теперь я погиб, нет мне спасения, отвергнут я Богом и людьми. Впрочем, кто не желает довести себя до такого несчастья и умиротворить свою совесть, тот должен стараться, чтобы мужественным и свободным сердцем познать как свою, так и мирскую ничтожность, уклониться от нее и прилепиться всем сердцем к Богу, Создателю и Спасителю своему, сохраняя в сердце своем истинный мир и спокойствие. А так как все приключающееся с нами бывает по воле или допущению Божию к нашей же пользе, то как благодеяния, так и скорби, посылаемые от руки Господней, принимать должно с радостным и благодарным сердцем. А Бог уже на пути, идет, к тебе придет и не замедлит, потерпи, придет непременно.